Фомин сделал ему знак глазами. В гостиную вошла Муся, дочь Кременецкого, очень хорошенькая 20-летняя блондинка в модной короткой платье-рубашке розового шелка, открывавшей почти до колен ноги в серебряных туфлях и в чулках телесного цвета. Фомин звякнул по-военному шпорами и зажмурил от восхищения глаза. «Мария Семеновна! Ради бога, ради бога! Чья это дочь?» — сказал он неожиданно картаве. «Какая прелесть!» Муся, не отвечая, повернула выключатель, зажгла люстру на все лампочки и подошла к зеркалу. «Какой сладенький голосок!» — подумала она. И надоели его французские фразы. У нее был дурной день. Накануне часов в 10 вечера она возвращалась домой пешком. Ее только недавно стали отпускать из дома одну. К ней пристал какой-то господин и долго с шуточками в полголоса преследовал ее по пустынной набережной, так что ей стало страшно. Она сделала каменное лицо и зашагала быстрее. Господин, наконец, отстал. И вдруг, когда его шаги замолкли далеко позади нее, ей мучительно захотелось пойти с ним в таинственное место, куда он мог ее повести. Захотелось узнать, что будет, испытать то страшное, что он с ней сделает. Она плохо спала, у нее были во сне видения, в которых она не созналась бы никому на свете. Встала она, как всегда, в 12 часу. Днем то разучивала баркаролу Чайковского, то читала знакомый наизусть роман «Коллет», то представляла себе, как пройдет для нее вечер. Впрочем, от этого приема Муся ничего почти не ожидала. «Который час?» — спросила она, не оборачиваясь и поправляя прядь только что завитых волос. «Лучше было бы розу в волосы», — подумала она. Фомин с удовольствием взглянул на простые черные часы, которые он стал носить на браслете, надев военный мундир. «Ровно 9 часов». Опять по-французски ответил он, незаметно оглядывая и себя через плечо Марии Семеновны. Он очень себе нравился в мундире. В зеркале отразилась фигура входившего Кременецкого. Он ласково потрепал дочь по щеке и сказал рассеянно: «Молодцом, молодцом, очень славное платьице». Никонов и Фомин улыбались. Семен Исидорович дружески с ними поздоровался. «Ранний гость вдвойне дорог. Благодарствуйте», — сказал он. Кременецкий любил это слово. «Мы о деле Фишера толковали, Семен Исидорович», — сказал Фомин. «Верно, вам придется защищать». Беспокойство промелькнуло по лицу адвоката. «Почему вы думаете?» — быстро спросил он. «Я давеча читал. Будет, кажется, интересное дельце». «По-моему, не может быть сомнений в том, что убил Загрядский», — сказал Никонов. «Все улики против него». Кременецкий и Фомин стали возражать. «Газеты говорят о Загрядском, но настоящих улик нет». «Дело ведет наш милейший Николай Петрович Яценко, очень дельный следователь», — сказал Кременецкий. «Он у нас нынче будет. Жаль, что нельзя взять его за бока». «Профессиональный секрет», — торжественно произнес Фомин, поднимая указательный палец кверху. «Когда выпьют крюшонсу, забудет про профессиональный секрет. Ну, он петух не из важнецких. Другой, когда выпьет, забудет, как маму звали», — сказал Семен Исидорович. Глава 11. Браун, несколько отставший за границей от петербургских обычаев, приехал на вечер в 10 часу. Тем не менее, гостей уже было не так мало. В военное время жизнь стала проще. На пороге кабинета Брауна встретил хозяин. Вид у Кременецкого был праздничный. Он встретил гостя чрезвычайно любезно и, не помня его имени-отчества, особенно радушно назвал Брауна дорогим доктором,